жертвенник распался, и пепел из жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. Кто читает Библию, вы помните это событие. Я о нем сегодня уже немножко напомнил. Отнял Господь у Соломона царство, 10 колен дал ему, 2 оставил за Соломоном ради Давида. Ах, ешеломлянь там на поле, задрал свою новую одежду на 12 шестей, этим символическим языком показал, что Бог это сделал. Но Яровама не было надежды на Бога. И Бог сказал ему, до 4-го рода будет наказан род Давида, а твои потомки будут царствовать. Если ты будешь ходить так, как Давид ходил пред лицом моим. Не знаю, сколько прошло времени, когда Яровам был спокоен за свое царство, и однажды он сказал, если израильтяне будут ходить в Иерусалим с моих 10 колен на поклонение Богу, они меня оставят, и царство, которое Бог дал мне, отойдет от меня. И он сделал идола, поставил одного в Дане, другого в Вифиле. Поставил сам священников высот, которые были не из колена Левина. Он установил свои порядки. И казалось, все идет нормально. Вот это служение, это была безжизненная религия через отступление. Снаружи, казалось бы, ну что-то и есть. Хотя заметно было и снаружи. Стояли идолы. Хотя, кажется, все остальное было похоже. Только в другие дни, но все вроде бы так. И жрецы вроде бы так, но и не так. И Господь видел, что приходит мерзость и запустение. И приходит пророк, простирает свою руку к жертвеннику. И так говорит Господь, жертвенник, жертвенник. Вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и он сожжет на тебе кости жрецов, которые теперь воскуряют фимиам на этом жертвеннике. И вот будет знамение, что это будет жертвенник рассыплется. Яровам настолько отступил от Бога, настолько он дорожил своим царством, простер, говорит, возьмите его. Но он мог только поднять руку, но пустить ее уже не мог. Она в него одеревенела. А жертвенник рассыпался. Написано, что бесполезно воевать с Богом. Надежда на успех против Бога – это обманчивая надежда. И на некоторое время может показаться, что даже успех есть. Но в конце концов, руки деревенеют, жертвенники рассыпаются, потому что в этой религиозности не было жизни. Вы знаете что, друзья дорогие? Я ни на кого не могу показывать пальцы, потому что я не знаю. Но очень часто у людей есть только просто форма. Их устраивает прийти, посидеть, помолиться, попеть. Кажется, снаружи все хорошо, но жизни нет. Кто-то может сказать, что нету жизни из-за искушений. Это другой вопрос. Если идет борьба, то есть жизнь, есть борьба. Это немножко другое положение. Я имею в виду тех христиан, которых только устраивает то посидеть, пойти, попить, больше ничего не надо, а дальше хоть трава не расти. Это безжизненная религиозность. На нее нет никакой надежды. Я не хочу сказать, что в таком состоянии бесполезно ходить в дом молитвенный. Нет, я совсем это не говорю, потому что это место где Господь однажды может коснуться сердца и все может ожить. Я просто хотел бы, чтобы никого из нас не устраивало наружное. Мы хотим полноценной жизни. Мы не хотим, чтобы наши жертвенники были вот такие из праха и рассыпались. Не хочется, чтобы наши руки были деревянные. Но чтобы мы сегодня имели благословение Господне. Слушайте, вот последствия, читай, которые могут быть, когда есть просто религия, когда есть просто наружное. Это тоже один из текстов Писания. Первая книга Царств. 4 глава, 2, 11 стихи. «И выстрелились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы: за что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Шилома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших. И послал народ в Шилом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божия были и два сына Илиевы, Офни и Финеес. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний, сказали: отчего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали: Бог тот пришел к ним в стан. И сказали: горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам! Кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть порабощением у евреев, как они у вас порабощение. Будьте мужественны и сразитесь с ними. И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой. И было поражение весьма великое, и пало израильтян 30 тысяч пеших. Вот смотрите, очень интересное явление. Вот этот народ, с которым филистимляне вышли сразиться, это был Божий народ. Но это был Божий народ, который лишился Бога. Через то, что у ковчега завета были Офни и Финеяс, священниками. А вы помните, из Писания были люди негодные. Они не знали Бога. И Бог решил их продать смерти уже. Сначала говорил к Илии, священнику, это был их отец. Илия их не обуздывал. Он им говорил: ну что, дети мои, нехороша молва, которую я о вас слышу. Ну, а розги не брал никогда. Я уже добавляю немножко. Значит, обуздать это, приложить усилия. Это не просто сказать. И Господь, наверное, говорил не один раз через пророков, а позже решил предать смерть этих сыновей. И вот в это время пришли филистимляне воевать против Израиля. Произошла война. И было поражение, потому что Бога не было. А вы знаете, что силой народа израильского всегда было не физическая сила, не оружие, а было присутствие Божие. Его работы, его планы. А в это время они остались наедине со своими способностями и возможностями, а Бога не было, хотя ковчег завета Господня был. Я не знаю, что в прошлые времена, знаю, что в этом ковчеге Господня сокрыта слава Божия, они подумали: а что поражение такое? Ковчег завета Господня нет с нами. Они решают принести ковчег завета Господня. И, конечно же, когда ковчег завета Господня пришел в стан, то народ настолько имел большую радость, они были однозначно радостные. Они кричали, восклицали, они шумели. И вы знаете, что это была беда для них. Если бы Бог был с ними, это было бы вдохновение Бога. Это был обман. Ковчег Завета Господня лишился той славы, но не Ковчег Завета Господня, но люди были негодные там. И когда они услышали, филистимляне, что они так торжествуют, поставили вопрос, что такое? Говорят, Ковчег Завета Господня прибыл в стан. Значит, когда они узнали, что в этот стан прибыл Ковчег Завета Господня, они в страх сказали, все, надо положить все усилия. Это тот ковчег, который воды разделил, вы помните в свое время, которым слава Господня являлась. Это тот Бог пришел к ним, великий, который эти народы истребляет, как волк траву поет, говорит филистимляне. Что надо сделать? Вот эти пустые крики, пищим. Пустые их пляски, они им пользы не принесли. Они только поставили на более высокую стражу, на большее усилие филистимлян. Но когда они вышли сразиться, то вы помните, что ковчег Завета Господня был взят, Офни и Финеяс умерли, или сломал себе хребет, упал в седалище. Вот чем кончилась вот эта война. Знаете, я к чему веду? Наш шум без Бога, когда мы далеки от Бога, тоже к этому приводит. Шумели, покричали, навели шороху, подняли всех на уши, а работы нету. Вы понимаете, о чем я веду речь? Говорят, давайте, беда с ними. Говорят, скоро вся Беларусь будет протестантской. Хотя я не сказал бы, что там совсем силы не было бы. Я не говорю этого, она была. А сколько было пустого? А сколько было просто шума? Вы не понимаете, о чем я веду речь? Я бы очень хотел, чтобы не были пустыми религиозниками. Ни в одном из вопросов христианской жизни и ни в одном из вопросов церковной жизни. Знаете, нашуметь можно много. Поставить на стражу можно многих. А хотелось бы, чтобы действовал Дух Святой и благодать Господня. Я не перечеркиваю все то, что сделал. Нет, я далек от этого. Но во многих случаях, говорят, много шума, но нет пользы. Я никогда под одну гребенку еще не стрых, никогда не причесывал все в одну сторону. В любое время есть и пустое, и полное. А я хотел бы, чтобы никогда не было пустого, а было все заполнено благодатью Господней, чтобы было заполнено милостью Божией. Потому что вот эти два человека, это, по сути дела, предстоятели, Офни и Финеяс. Если глубже смотреть, я не буду глубже смотреть. Это два народа. Помните, я когда-то вам говорил. Или прообраз закона. Голгофа. Преисподней. Или в Пригороде Филистимском. Очень долго время ходить в ковчег. Завет, как и Христос ходил в преисподние места земли. Но меня сегодня интересует только два имени. Офни и Финеяс. Офни обозначает сжатая горсть. Это военное оружие. Это единство. И Финеяс – медные уста. Медь – это символ казни. Помните, медный жертвенник был покрыт медью. Этих сожженных людей разбили кадильницы и покрыли. Вот эти две личности – это воины. Финеяс – медные уста. Оракул. Или пророк сегодня переводя. Это те люди, которые не должны быть пустыми, должны быть в контакте с Господом, когда они говорят о Голгофской жертве Христа, о победе на Голгофе. Пустым нельзя быть вот этим людям, быть около ковчега Завета Господня. И Офни, сжатая горсть, это орудие военное, ведь кулак тоже орудие, сжатая горсть, правда? Единство. И там, где нет единства, там не может быть полноценной работы. Вот эти две стороны, или эти два человека, Они не были в союзе с Богом, они были грешными. Почему и поражение было в народе? Я бы очень хотел, чтобы в сегодняшний день вот этой безжизненной религиозности не в нашем сердце, не в нашей церкви, не в нашей семье не находилось места. Следующий текст, который я прочитаю, тоже с Иеремии. 7 глава, 2.14. Это то, живя именно в этой атмосфере, можно не получить благословения и можно лишиться всякой надежды. «Стань во вратах дома Господня». 7 глава, 2.14. «И провозгласи там слово сие, скажи, слушайте слово Господне, все иудеи, входящие семи вратами на поклонение Господу, так говорит Господь Саваоф, Бог Израиля, исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на сем месте. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господен, храм Господен, храм Господен. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господен. Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете причащать иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте сем, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте сем, на этой земле, которую дал отцам вашим роду роду. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, ходите во счет иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите, становитесь пред лицом моим домищем, над которым нарешено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. То есть Бог что имеет? Мы спасены, чтобы опять мерзости делать. То есть вы не для этого спасены. Не садилось ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым нарешено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Пойдите же на место мое в Шило, где я прежде назначил пребывать имени моему. И посмотрите, что и делал я с ним за нечестие народа моего Израиля. И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, то я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое, и на который вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Шиломом. Центральная мысль вот этого местописания. Бесполезно, купаясь во грехе и не желая его оставить, оправдываться тем, что мы ходим молиться в молитвенный дом. Вы поняли, уловили мою мысль? Это мысль вот эта. Что они делали? Они воровали, прелюбодействовали, убивали, поклонялись идолам. А потом приходили и говорили, здесь храм Господь, я хожу в храм Господин, я Божий народ. И здесь храм Господь, не надеясь на тебя обманчивые слова. Если исправите пути ваши, деяния ваши, если совсем исправите, тогда есть надежда. Тогда говорите, мы спасены, и получается что? Чтобы делать те дела, которые раньше делали. А Павел говорил, то если вы спасены, если Евангелие спасения у вас, то вы не можете грешить. И опять повторяю, я не имею в виду те случаи конкретные, когда люди переживают искушение и ведут борьбу с грехом. Это другой вопрос. Я имею в виду тех, которые купаются в этом и думают это делать. И говорят, ну а что там государственное? Государственное государство нас обманывало, то не грех, если мы возьмем у него. Может быть, у нас таких нет, я как пример привожу. с прошлым, которое могло быть, и так далее, и так далее. И вот Священное Писание говорит, что все вот это должно быть поставлено под запрет, крест этим должен быть поставлен, чтобы Господь мог благословлять. Следующий пункт, который я прочитаю, тоже ложная надежда. Деяния апостолов, 16 глава, 19-22 стихи. «Тогда господа ее», это всем знакомое место, «видя», это дух прорицания, который был изгнан из прорицательницы. Это Деяния апостол Павел, действующее лицо. «Видя, что исчезла надежда дохода ее, их схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И приведших к воеводам сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвавшие с них одежды, велели бить их палками». Вы скажете, почему я этот текст прочитал? Потому что вот эти ремесленники, они своих богов любили за то, что им давали великую прибыль. И Библия прямо говорит, почему. Они делали серебряные храмы Артемиды, они делали различные утварту для храма, и получали деньги колоссальные. И когда они увидели, что исчезла надежда дохода их, то они обратили внимание на апостола Павла и на его спутников, как на тех виноватых, которые лишили их этого дохода. Вот такой подход очень часто имеют и христиане, и Библия об этом говорит. Я читаю еще один текст Писания. 1 Тимофею 6:3. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». И вот люди, желающие видеть в Господе или в Боге их, так сказать, достаток, и только это люди, которые ошибаются, имеют ложную надежду. Когда мы получаем спасение, то Бог со спасением дает нам все. Но никогда мы ничего не получим, если придем в церковь только для того, чтобы деньги были, чтобы устроилась жизнь, чтобы все было хорошо. Это напрасная надежда. Но эта надежда блуждает среди людей. Они сегодня говорят: «Слушай, ты покаялся, сколько тебе дали за это, что ты покаялся?» Было когда-нибудь такое? Было. Что тебе машину купили? Она появилась, потому что стал работать, не стал пропивать, да и появилась. Я не знаю нигде ни одной церкви, где бы за то, что покаялся, машину купили или деньги давали. Но у людей такое мнение бытует. И некоторые приходят сюда, чтобы получить что-то. А врат, как гуманитарку привезут, объявляется столько членов, которых давно забыли. Оказывается, они где-то есть. Но это данность от каких-то гуманитарные верующие. Это знаете что? Это хитрые люди. Мы делаем вид, что мы глупые, и даем. А вдруг покается и поймет. Но не всегда же христиане глупые, не понимают ничего. Мы гуманитарка никого не заманиваем, однозначно. Мы просто поддерживаем тех, кто пришел в церковь. Это тоже однозначно. Я понимаю, что гуманитаркой не покаешь. Но тем не менее у людей такое есть понятие, что надо пойти, чтобы что-то дали. Потому что они думают, что благочестие служит для прибытка. Библия говорит, удаляйся от таковых. Я помню одну церковь, там, российскую, когда один из деканов плакал, покуда финны возили гуманитар, где-то человек, ну, 600 или 700 было. Когда перестали возить гуманитар, где-то 130 осталось всего. Не знаю, как теперь. Вот и все. Вся вера была спрятана у порванные карманы некоторые гуманитарки. Священное Писание понимает всю эту истину и напоминает, что наша вера не основывается на желании, так сказать, жить богато и счастливо. Хотя это Бог дает, и это Бог делает. Но Священное Писание говорит о том, это надежда напрасная. Ну что, погибнешь? Если по-настоящему не покаешься, если по-настоящему не поймешь, в чем сущность спасения, в чем членство в церкви, погибнешь. Этот костюм, сношенный с гуманитарки, не спасет все равно. Поэтому мне немножко трудновато сегодня говорить. Я уже буду кончать, мне осталась одна тема. И, наверное, все-таки я уже буду отдыхать в следующую среду. Наверное, если сегодня трудновато, в следующую среду я уже... не буду вести разбор. Но пусть Господь благословит сегодня всех нас. Пусть это слово надежды ляжет в сердца наши. И пусть благословение Божие будет со всеми нами. Аминь.